«Откуда он у тебя?» Подкинув на ладони мой любимый браслет, спросил идущий за нами мужчина. «Купила на распродаже. На полном автопилоте, даже не успев как следует обдумать вопрос, тихо произнесла я и открыла второй глаз». «Купила, значит?» «Не знал, что ювелирные салоны теперь занимаются технической доработкой своих изделий. Микрочип для слежения и передачи информации, встроенный код взлома для подключения к любой системе и модифицированная магнитная вставка для осуществления безналичных расчетов». Задумчиво перечислил весь арсенал моей игрушки незнакомец и сокрушенно покачал головой. «Ничего не забыл?» «Как? Откуда?» Я не находила слов, чтобы выразить всю ту гамму эмоций, что творилось сейчас у меня в душе. Невозможно так, с первого взгляда, определить техническую начинку и комплектующие. Это даже не высший пилотаж, это где-то за гранью реального. Вот же, 2 дня убил на подбор совместимых деталей и программирование этой игрушки. А тут, оказывается, такую можно купить в любом женском бутике. В голосе мужчины проскользнула неприкрытая насмешка. «Призрак, ты ее знаешь?» «И ты ее тоже знаешь, Джек», – забравший мой браслет наглец хмыкнул. «Это девушка нашего Тома. Алексис, если я не ошибаюсь». «Да ладно, я представлял ее более…» Парень замялся, подбирая слова. «Более аппетитной?» «Его сестра, нелюбимая булочка», – тихо буркнула себе под нос я, чтобы скрыть внезапно возникшее смущение. Как ни странно, но ребята действительно оказались мне немного знакомы. Именно их насмешливые голоса часто звучали за спиной Томаса, когда он связывался со мной через голограф. Последняя мысль отрезвила и заставила включить мозг. «Где Томас?» После этого вопроса все показное веселье растворилось в воздухе, словно его никогда и не было. Несущий меня мужчина напрягся, а следовавший за нами командир этой операции с силой сжал кулаки, превратив золотое украшение в бесполезный лом, и отвернулся. «Так, и что это значит?» «Джокер, своди нашу гостью на корабль. Мне еще нужно здесь кое-что проверить». Отдав приказ, призрак резко изменил направление и свернул в правый проход, оставив вместо себя сотню вопросов и тревожных мыслей. Том улетел 3 дня назад. Сообщил, что получил от девушки срочный вызов и сорвался с задания. С тех пор на связь больше не выходит. Дождавшись момента, когда фигура капитана скрылась за дверью одного из технических помещений, тихо произнес мой сопровождающий, поудобнее перехватив меня за талию. «Спасибо, утешил, блин. 3 дня назад со мной все еще было в порядке. Утром встречалась с сестрами, ходили вместе выбирать подарок на годовщину свадьбы родителей. В обед съездила на встречу с информатором, а после монтировала компрометирующее видео для клиентки. Я попыталась вспомнить что-то необычное или странное, но поняла, что тот день ничем не выделялся из сотен предыдущих. Не понимаю, какой срочный вызов? Откуда он его вообще взял? Почему не связался со мной напрямую, а безоговорочно доверился чьим-то словам?» Ответы на эти вопросы не находились. Пока я мучила себя самоедством, мы с моим сопровождающим успели пересечь еще 2 отсека и подняться на пристыкованный к туристическому лайнеру боевой корабль призрачных гончих. Именно так в узком семейном кругу называл эту махину мой непутевый брат. Внутренняя обстановка мало чем отличалась от стандартной модификации. Узкие белые коридоры с нанесенной по бокам бледно-голубой разметкой, зеркальный потолок, сделанный для равномерного распределения освещения, и безликие двери с встроенной сканерной системой защиты от постороннего проникновения. Простенько, но очень функционально. «Куда б тебя определить, потеряшка?» Второй раз пройдя через жилой сектор, в котором насчитывалось всего 6 кают, задал себе мысленный вопрос Джокер. «Куда-нибудь поставь уже и уходи, сама прекрасно разберусь, чем и когда мне заниматься». Несмотря на успешное спасение с захваченного корабля, мое настроение дрейфовало от отметки «кошмар», «к не подходи, убью» и обратно. Очень хотелось связаться с отцом, вывалить на него весь ворох своих проблем и терпеливо ждать, когда он их все решит. Но в то же время я прекрасно понимала, что стоит мне только подать сигнал «СОС» и о свободе, зубами вырванной у заботливых родителей, нам с братом можно будет забыть. Здравствуй, замужняя жизнь на регуле, скучные светские вечера и приторно-сладкие улыбки подруг, за которыми не скрывается ничего, кроме холодного расчета и черной зависти. Прости, Томас, но пока у меня есть шанс вытащить тебя самостоятельно, за тяжелой артиллерией к родне обращаться не буду. Прошу, Мужчина поставил меня на ноги и открыл дверь одной из кают. «Чувствуйте себя как дома, леди. Правила пребывания на нашем корабле очень просты. По коридорам без особой необходимости не шастать, в закрытые помещения любопытный нос не совать, работе экипажа не мешать. В идеале...» Мой сопровождающий замолчал на полусловие и приложил два пальца к наушнику, принимая от начальства ценные указания. Упустить шансы не влезть в его голову я не могла. «Джек, пусть сидит тихо и не отсвечивает, а я зайду к ней, когда разберемся с остальными пассажирами». «Сверхновую тебе взад, призрак. Почему приказы отдаешь ты, а краснеть за них всю жизнь приходится мне?» «Кто знает, Джокер, кто знает?» Улыбнувшись подслушанным мыслям, я зашла в пустую каюту и с огромным удовольствием захлопнула перед носом мужчины белоснежную дверь, не позволив ему озвучить последние указания. Вот и все, приплыли. Теперь у меня есть около часа на то, чтобы понять причину исчезновения Томаса, и еще сутки на осуществление побега, если его товарищи откажутся помочь с организацией спасательной операции. Справлюсь, а у меня есть выбор. Обведя взглядом чужую каюту, я оценила объем будущих работ и направилась прямиком к сейфам для хранения личных вещей. Если найду здесь что-нибудь для подключения к общей сети, смогу получить доступ ко всей информации, которую просматривал Том за последние 10 дней. Думаю, этого хватит, чтобы понять причины его внезапного исчезновения. Заняв место на чужой постели, я придвинула к себе закрытый ящик и наклонила его в сторону так, чтобы увидеть на сенсорной панели отпечатки пальцев владельца. Без зацепок на подбор кода может уйти неделя, а этого времени у меня сейчас нет и, похоже, не будет. Итого, что мы имеем? 6 цифр, 1 буква и командная строка ввода. Не густо. Хорошо. А если взять за отправную точку тот факт, что этим кодом пользуются ежедневно после тяжелой работы и утром, когда не проснувшийся еще мозг не в состоянии воспринимать окружающую действительность в полном объеме? Какой вывод из этого следует? Код замка должен быть простым и запоминающимся, чтобы даже в случае внезапной потери памяти у хозяина сейфа не было возможности сделать в нем ошибку. Ну что ж, это значительно упрощает задачу. Приступим. Погрузившись в работу, я отключила доступ к своим мыслям, внешним раздражителям и попыталась вспомнить все знания, касающиеся программирования и алгоритмизации, которые в меня пытались впихнуть в летном училище. Дело двигалось со скрипом. Несмотря на то, что из подсознания мне удалось вытащить больше материала, чем я когда-то рассказала на экзамене, проклятый сейф раз за разом выдавал одну и ту же ошибку. Пароль некорректен, проверьте правильность введенных вами данных. Первое время этот факт одновременно излил и разжигал азарт, заставляя выворачивать мозги наизнанку в поисках правильного ответа. Но после 200-й провальной попытки во мне проснулось огромное желание разбить чертову коробку об стену и больше не мучиться. Откровенно говоря, сидя перед равнодушным механизмом, я почувствовала себя полной идиоткой, которая не способна решить простейшие уравнения. И что делать дальше? Сдаться? Довериться судьбе и не рыпаться? Пяткой чую, если бы родители увидели мой сегодняшний провал и уныние, они бы без разговоров аннулировали диплом боевого летчика. Воспоминания о семье помогли найти в себе силы и вспомнить еще один странный код, подсмотренный как-то в одной из последних работ Томаса. Никаких левых цифр, одновременное зажатие верхней строки и ввода. Все очень просто и одновременно недоступно для понимания обычного программиста. Воспользовавшись этой попыткой, я зажала нужные клавиши и досчитала до 5, давая системе время для считывания информации. Все произошло как нельзя лучше. 1 доля секунды и пустую каюту огласили 2 коротких сигнала, сообщающих об открытии личного сейфа, а следом за ними на пол вывалился широкоформатный коммуникатор. Неужели у меня получилось? Еще не веря в собственный успех, я подняла искомую игрушку и сразу же нажала на кнопку разблокировки. Первым потрясением, едва не заставившим меня отшвырнуть коммуникатор к дальней стене, стало красивое черно-белое изображение девушки на фоне рабочего поля. Знаю, мужчины часто ставят заставкой актрис, моделей и любимых, но именно эта фотография не подходила ни под одну из перечисленных категорий. На ней была изображена я. Мой прямой, аккуратный нос, пухлые губы, большие, широко распахнутые глаза и едва заметная улыбка. Рассматривая свое старое фото, я уж было решила, что старший братишка или кто-то из его друзей внезапно воспылали ко мне любовью, но в этот момент в мою жизнь, ломая все прошлые установки, ворвалось потрясение номер два. Уши девушки с фотографии украшали непростые бриллиантовые гвоздики, какие заботливые родители подарили мне на совершеннолетие, а объемные, усыпанные россыпью камней цветы. «Это не я? Тогда кто? И откуда эта фотография здесь взялась?» Побоявшись сложить даже для себя разъедающие души факты в единую картинку, я заблокировала экран и мысленно потянулась к экипажу, желая выяснить, сколько времени осталось до прихода кого-нибудь из проверяющих. Трое мужчин нашлись в медотсеке. Там же суетился обеспокоенный ранениями док. И еще двое были подключены к работе на кухне. А оставшиеся члены команды занимались ремонтом и подготовкой корабля к переходу на максимальную скорость. Контролировать прихваченную с собой Ларийку никто из экипажа явно не собирался. Вот и хорошо, вот и правильно. Расслабившись, я выстроила барьер между чужими мыслями и собственным сознанием и переключилась на решение первостепенных проблем. Кто бы что ни говорил, для меня сейчас главное – это выяснить, где искать брата, и вытащить его быстрее, чем о наших с ним трудностях узнают родители.